Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Аполлона Коринфского. Аполлон Аполлонович Коринфский – русский поэт, журналист, писатель и переводчик, этнограф. Родился он 29 августа по старому стилю 1868 года в городе Симбирске в семье дворянина Аполлона Михайловича Коринфского, бывшего городского судьи и мирового посредника. Матушка Аполлона, Серафима Семеновна в девичестве Волкова, умерла при его рождении, а в возрасте 5 лет он лишился и отца. Но именно благодаря отцу, страстному любителю поэзии и музыки, Аполлон, еще не умея читать, знал наизусть стихи Афанасия Фета, Аполлона Майкова, Якова Полонского, таким образом явившихся первыми учителями его в области изящного. Детство мальчик провел в отцовском имении Ртищево-Каменский околоток Симбирского уезда, где воспитывался родственниками и гувернерами. Необычную фамилию поэт получил от своего деда по отцовской линии, крестьянина Мордвина Михаила Петровича Варенцова. В юности дед поэта Михаил выучился грамоте у приходского дьячка, затем поступил в Казанскую гимназию и после был послан учиться за казенный счет в Петербургскую академию художеств. Там он выучился на архитектора и при выпуске представил проект в коринфском стиле. Присутствовавший на выпуске император Александр I дал ему потомственное дворянство и повелел отныне именоваться Коринфским. Впоследствии многие считали литературное имя Аполлона Коринфского многозначительным псевдонимом, не подозревая, откуда в действительности такая фамилия у поэта, происходившего по прямой линии из мордовских крестьян. В 1879 году Аполлон поступил в Симбирскую гимназию, где 7 лет проучился в одном классе с Владимиром Ульяновым, который бывал в доме Коринфского и пользовался его библиотекой. После гимназии одноклассники не встречались много лет, и только в 1917 году Аполлон узнал, что его одноклассник и революционер Ленин – один и тот же человек. С первых классов гимназии Аполлон начал писать стихи, а в 5 классе издал рукописный журнал «Плоды досуга». Из выпускного класса был исключен за чтение недозволенных книг и знакомство с политическими ссыльными. По иным сведениям, ушел из гимназии сам, чтобы заняться литературной деятельностью. Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Стихотворение «Круговорот». Летят часы, за ними вслед, как призрачная тень, бежит зари вечерний свет. И гаснет шумный день, и меркнет день, и ночь кругом, и ночь, и мрак, и тишь. И сном больным, тревожным сном ты грезишь, а не спишь. Уходит ночь за грани гор, проснулись поля в волшебный утренний убор, оделась земля. Заря румяная горит на бархате небес. Росой посеребренный шит встряхнул зеленый лес, и, разогнав обрывки туч в синеющую даль, прорезал солнце знойный луч ночных небес эмаль. Стихотворение «Предчувствие покоя». К пустынному приволью склонился небосклон. Душистый воздух с молью и зноем напоен. Ни зверя и ни птицы среди прямых стволов, над ними вереницы жемчужных облаков. Пески да мхи да хвоя в безлюдной стороне, предчувствие покоя в природе и во мне. Стихотворение «Жигули». Жигули, жигули, и опять предо мной к облакам вознесли горы лес вековой. Взоры верхом скользят от скалы до скалы, где лишь тучки парят, да ширяют орлы. Люб им Волги простор, белопенная гладь, зеленеющих гор красота благодать. Здесь пред нами встает за курганом курган, где гуторит народ, думу думал Степан, где бессудным судьей Разин правил свой суд, где о воле родной бури песни поют. Стихотворение «В стенах неволи городской». В стенах неволи городской, кончая хмурый день печальный, с какой безвыходной тоской я вспомнил плеск реки кристальной, повисший над обрывом сад, березы развесистые сени, в старинном доме комнат ряд, террасы шаткие ступени, поля, луга, как будто вдруг под стон озлобленной столицы перечитал мне старый друг забытой повести страниц. Казалось мне, в степной глуши я вновь живу, поля родные со мной беседуют в тиши, и мне внимают, как живые, и я люблю, люблю впервые всем юным трепетом души. В 1886 году Аполлон Коринфский пытался стать театральным антрепренером, но разорился и продал имение. Решив проявить себя на литературном поприще, опубликовал первое стихотворение в одном из мелких петербургских журналов. С того же года он стал сотрудничать в казанской периодической печати. И тогда же появляются и печатаются его новые стихи и рассказы, которые он публиковал под псевдонимом Борис Колюпанов. С декабря 1889 года поэт жил в Москве, где трудился в журналах «Россия», «Русское богатство», «Гусляр», «Русский сатирический листок» и других изданиях. Весной 1891 года поэт переехал в Петербург, где трудился и публиковался в таких журналах, как «Наше время» и «Всемирная иллюстрация», а также с мая-июня 1894 года заведовал редакцией журнала «Север», а в 1897-99 годах редактировал его самостоятельно, выступая в нем также с обзорами «Литература в журналистике» под псевдонимом «Присяжный читатель». Аполлон Аполлонович писал о творчестве поэтов Брюсова, Сологуба, Горького, Лохвицкой, Фофанова и других. Одновременно с 1895 по 1904 год состоял помощником редактора журнала «Правительственный вестник». Трудился под руководством Константина Константиновича Случевского по историческому отделу, где ему принадлежали все историко-этнографические очерки, впоследствии составившие книгу «Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа», изданную в 1901 году. Книга очерков получила одобрительный отзыв министра земледелия и государственных имуществ Алексея Сергеевича Ермолова. С осени 1904 по март 1908 годов Каринфский – редактор газеты «Голос правды». В дальнейшем печатался в таких изданиях, как «Мир Божий», «Северный вестник», «Русские ведомости», «Исторический вестник» и некоторых других. Аполлону Каринфскому принадлежит ряд публикаций фольклора Поволжья, а также он весьма пропагандировал творчество писателей и поэтов из народа. Многие годы дружил со Спиридоном Дмитриевичем Дрожжиным. Аполлон Аполлонович также известен как переводчик. Он переводил произведения таких авторов, как Генрих Гейне, Самуэль Тейлор Колеридж, Адам Мицкевич, Тарас Шевченко и некоторых других. Был одним из первых переводчиков на русский язык стихотворений Янки Купалы, с которым был знаком лично, неоднократно встречался и переписывался. Стихотворение «Безотчетные порывы». Безотчетные порывы мимолетного волнения, мимолетные приливы безотчетного томления, грезы юности желанной, отблеск страсти пережитой, свет весны моей туманной, безо времени забытой. Все мелькает предо мною в них нестройной вереницей, потухающей зарею, отдаленною зорницей. Нет вам смены, нет забвенья, мимолетные порывы, безотчетного волнения. Для меня полны значения безотчетные приливы мимолетного томления. Стихотворение «Венок цветущих иммортелей». Венок цветущих иммортелей в своей печальной красоте висит под сенью старых елей на покачнувшемся кресте. Но безымянная могила молчит про то, кто в ней зарыт, о ком молва не сохранила ни лжи, ни правды в камне плит. Но, может быть, и здесь витала недавно фея светлых грез, и холм надгробный орошала святою влагой чистых слез. Обросший мохом крест убогий, соперник памяти людской, могильных сводов сторож строгий, увенчан любящей рукой. Всесильно вечностью своею слепая смерть, но все же власть, и сила есть у нас над нею, та власть — любовь, та сила — страсть. Под балдахином хмурых елей о них гласит моей мечте венок печальных иммортелей в своей цветущей красоте. Стихотворение «Никогда». Как звезд, далеких звезд, не счесть ночной порою, когда в чертог небес бледна и холодна, в венце своих лучей неслышною стопою взойдет луна. Как не исчерпать зла, которым знаменуют дни равномерное течение времен, как не сдержать ветров, когда они бушуют со всех сторон. Так не постичь умом мечты певца мятежной, когда с дрожащих уст наперекор судьбе срывается волна поэзии безбрежной, неся в себе волшебный дар небес, дар творчества победный, понятный для певца, незримый никому. И тихо льется песнь, как свет лампады бледный в ночную тьму. Стихотворение «Свободною душой» посвящено Афанасию Афанасьевичу Фету. Свободною душой далек от всех вопросов, волнующих рабов трусливые сердца. Он в жизни был мудрец, в поэзии философ, и верен сам себе остался до конца. Он сердцем постигал все тайны мироздания, природа для него была священный храм, куда он приносил мечты своей создания, где находил простор и песням, и мечтам. Он был певцом любви, он был жрецом природы, он презирал борьбы бесплодной суету. Среди рабов он был апостолом свободы, боготворил одну святую красоту. И в плеске вешних вод, и в трепете пугливом полуночных зорниц, в дыхании цветов, и в шепоте любви мятежно-прихотливом во всем он находил поэзию без слов. Привычной рукой, касаясь струн певучих, он вызывал из них заветные слова, и песнь его лилась потоком чувств кипучих, в гармонии своей свободна и жива. Но вещий голос смолк, но песня жизни спета. Но поздний дар любви упал из рук жреца, и траурный венок я шлю к могиле Фета, венок стихов на гроб могучего певца. С 1894 года начинают публиковаться книги стихов Аполлона Коринфского, и в этом году вышел сборник «Песни сердца». В 1996-м «Черные розы» и сборник стихов для детей «На ранней зорьке». В 1897-м сборник «Тени жизни». В 1899-м «Гимн красоте». В 1905 году сборник «В лучах мечты» и в 1909-м «Песни голи и бедноты» и многие другие. Поэт писал для детей стихотворения и прозу о природе, нравоучительные зарисовки и произведения на исторические темы. Кроме уже упомянутого сборника «На ранней зорьке», были еще книги «В детском мире» в 1909-м, «В родном краю» в 1911-м и другие. Книги Коринфского имели успех среди читателей и неоднократно переиздавались. Однако критические отзывы о его поэзии зачастую были достаточно суровы. Так в рецензии от критиков и других поэтов писалось, что в стихах его огонек поэтического воодушевления еле теплится, и что редкие художественные строчки разделены целыми десятками трафаретных стихов. Называли его посредственным версификатором, который пишет не без расчета на декадентские запросы современных читателей и прочие нелестные отзывы. Однако было немало и положительных, и хвалебных откликов. Поэзию Аполлона Аполлоновича зачастую сравнивали с творчеством Алексея Константиновича Толстого и Аполлона Николаевича Майкова. Многие его стихи посвящены деревенской жизни, истории Руси, былинным героям. В некоторых звучат мотивы народничества, сочувствия к тяжелой жизни крестьян и бурлаков. Выросший в приволжской деревне, Аполлон Коринфский навсегда сохранил интерес к народному слову, собирал и записывал тексты календарно-обрядовой и духовной поэзии смоленской, симбирской, казанской, Оланецкой, Нижегородской и других губерний. Изучал и издавал их. Фрагмент стихотворения «На чужом перу». Здесь поют певцы другие, пиры шумного льстецы, от разгула не впервые захмелевшие певцы, где царит одна услада, не знававшая тоски. Там с тобою нас не надо, мы для всех там чужаки. Место наше за порогом этих праздничных хором. По проселочным дорогам мы, сестра, с тобой пойдем. Мы послушаем, поищем, что и как поют в глуши, с каждым путником и нищим погуторим от души. Перехожей каликой, скоморохом, гусляром, мы по всей Руси великой с песней странницей вдвоем. По деревням и по селам расстилается наш путь. Нам и грустным, и веселым будет рад хоть кто-нибудь. Гой вы гусли, гей вы мысли, гой ты струн гусельных строй, что вам тучи, что нависли над победной головой? Гряньте песню дружным ладом, как певали в старину, русским словом, русским складом подпевать я вам начну. Здравствуй, удаль, здравствуй, воля! Воля вольная, авось, на просторе наше поле клином в поле не сошлось. Стихотворение «В полях», часть вторая. Чутко дремлет в полях недожатая рожь, с нетерпением жнецов дожидается. Побурел, пожелтел шелковистый овес, точно пьяный от ветру шатается. Нарядилась гречиха в цветной сарафан и белеет над горными скатами. Ветерок, пробегая хлебами, шумит. Будем золото гресть мы лопатами. Солнце красное сыплет над грудью земли, над рабочую ратью могучую. Золотые снопы искрометных лучей, ни на миг не скрываясь за тучею, улыбается солнце. До ясных небес с нивы песня доносится женская. Улыбается солнце и шепчет без слов: «Исполать тебе мощь деревенская». Стихотворение «Микула. Песня о старом богатыре». Фрагменты из финального сказа третьего. Мать-земля Микулу любит, до сих пор Микула жив, и ничто его не сгубит посреди родимых нив. День за днем и год за годом он крестьянствует века, ухмыляется невзгодом, счастлив счастьем бедняка. Чуть весна на двор задела, селянина пашня ждет, только поле зачернело, там Микула, вот он, вот, с непокрытой головою и с распахнутой душой, держит путь свой полосою, заклиновую сахой. Шелест ветра, птичий гомон и весенний дух цветов. Все, с чем веснами знаком он, с незапамятных веков. Все зовет его в одну даль, вдаль полей, в степную ширь. И сахе вверяя удаль, знает пахарь-богатырь, что за ним-то вдоль загонов идут родиной своей 90 миллионов богатырских сыновей. Стихотворение «Красная весна» посвящается Петру Васильевичу Быкову, часть первая. то не белая купавица расцвела над синюю воду, с красной горки раскрасавица ярью зеленью идет, пава павой, поступь ходкая, на ланитах маков цвет, на устах улыбка кроткая, светел радостен привет. Красота голубоокая, глубже моря ясный взгляд, шея кипень, грудь высокая, руса косонька до пят. Летник, празелень оборчатый, облегает стройный стан, голубой над ним узорчатый оксамитный сарафан. За повязку зернью шитую переброшена фата, от взоров неукрытою расцветает красота. Ни запястий, ни маниста нет, ожерелий и колец, и без них-то взглянешь, выстанет, сердце выгорит в конец. Следом всюду за девицею ступит красная едва, первоцветом, медуницею запестреет мурава. Где прошла краса делянками, цвет подснежник зажелтел, стелет лес пред ней полянками, ландыш руту чистотел. В темном лесе наливадили, по садам ли соловьи, для нее одной наладили песни первые свои. Чу, гремят, иди, желанная, будь приветлива, ясна. Здравствуй, гостья богоданная, здравствуй, красная весна. Восторженно встретив февральскую революцию 1917 года, Аполлон Коринфский не принял октябрьскую и ее трагические последствия. Это было причиной фактического ухода от литературной деятельности, одиночества, материальной нужды. Лишь в конце 1920-х годов поэт создал небольшой цикл стихотворений «Моя страна», «Рабоче-крестьянская республика» и другие. Служил в мелких издательствах, затем конторщиком, библиотекарем в школе. Жил под Ленинградом на станции Лигово. В 1921 году он так писал другу и поэту Спиридону Дрожжину: «Не пишу почти ничего. Совершенно придавленный и растерзанный в клочки, проклинаемый всеми жизнью при современном архинасильническом режиме». Стихотворение «Во дни безвременья». Ослеп наш дряхлый век, и как слепец несчастный, бредет он наугад, окутан дымкой тьмой, и кажется ему весь Божий мир прекрасный огромною тюрьмой. Ни солнце истины на небе мироздания, ни звезды яркие добра и красоты не светят для него, не льют благоуханье живой любви цветы. Забыл наш хмурый век надежды молодые, не вспомнить старику о радужных мечтах. Встречает он теперь все радости земные с печалью на устах. Больной, угрюмый век бредет в потьмах несчастный, и некому слепца седого довести. Рукою любящей, рукою смелой, властной, до нового пути. А этот новый путь лежит так недалеко, над ним не меркнет свет борьбы с житейской тьмой, и мир, вокруг него раскинувшись широко, не кажется тюрьмой. Стихотворение «Под темным наметом сосны вековой». Под темным наметом сосны вековой, пронизанный солнце лучами, лежу я безмолвно. Ковер меховой пестреется всеми цветами. В глуши благодатной, вдали от людей, недвижно, как мертвый, лежу я. И в ближний просвет из-за хвои ветвей любуюсь на высь голубую. Кругом тишина, тишина, тишина, как будто в истоме от зноя забылась природа в объятиях сна, не спящую жизнь успокоя. Пролетное облачко держит свой путь, за облачком думы несутся. И хочется здесь мне заснуть, так заснуть, чтоб после вовек не проснуться. 14 ноября 1928 года Аполлон Аполлонович Каринфский был арестован вместе с другими участниками литературного кружка, в котором состоял с 1922 года. 13 мая 1929 года был признан виновным в антисоветской агитации и на 3 года лишен права проживать в Ленинграде. Каринфский нашел работу в Твери, где оставался до самой смерти, трудясь корректором в одной из типографий. Одной из последних его публикаций оказались мемуары о Владимире Ильиче Ульянове Ленине, с которым он учился несколько лет в одном классе Симбирской гимназии. Мемуары были напечатаны в 1930 году в газете «Тверская правда». Стихотворение «Поздно». Поздно. Цветы облетают. Осень стучится в окно. Поздно. Огни догорают. Завечерело давно. Поздно. Но что же это? Что же? С каждой минутой светлей, с каждым мгновеньем дороже память промчавшихся дней. В сердце нежданно запала искра живого тепла. Все пережить бы сначала и догореть бы дотла. Явный мир Аполлон Аполлонович Каринфский покинул 12 января 1937 года. Он скончался на 69-м году жизни в городе Калинин, ранее и ныне город Тверь. В 1994 году поэт был посмертно реабилитирован. В завершении выпуска по творчеству поэта Аполлона Аполлоновича Каринфского прозвучит стихотворение памяти Алексея Константиновича Толстого с сокращениями. Наш вдохновенный бард, наш северный баян, он был певец воистину народный, как небо синее, что море океан, глубок его напев торжественно свободный. С повадкой княжею, со взором соколиным, с душою пахаря в живой груди своей, он змей Тугарина разил словцом единым, как будто был рожден в века богатырей. И вот живая песнь, как солнце над землею, восходит из его пророческой мечты, и тают перед ней весеннею водою снега над вечною святыней красоты. Я верю, вспыхнет тьма, зимы утихнет заметь, опять весна пойдет родимой стороной, близка она, близка. когда проснется память о вешних пахарях поэзии родной. О, если бы вещий певец-богатырь восстал он из гроба и кречета взором сверкнул через всю светорусскую ширь над всем неоглядным привольем простором. Свои бы звончатые гусли он взял, стряхнул бы с них пыль, наметенную ложью, и, кликнув свой клич по всему бездорожью, как в старую старь по струнам пробежал. За честь нашей Родины я не боюсь, грозою промчалось бы смелое слово, всяк вторил бы песни баяна родного. Нет, шутишь, жива наша русская Русь! Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.